«Господи!» — в конце концов вымолвил Фэй. 10 лет, почти каждый день встречаешься с парнем и начинаешь считать, что тебе все о нем известно. Боже мой, Ральфи, я и не знал, от чего умерла его жена, а теперь вот чувствую себя круглым идиотом». «Не стоит так переживать», — произнес Стэн. «Возможно, у него как раз месячные». «Закрой рот», — оборвала его Георгина. «Достаточно пошлости за одно утро». «Скорее бы приехала и уехала эта штучка, Дэй. Тогда все снова войдет в свою колею», — высказался Фред Зелл. Док Малер, стоя на четвереньках, собирал шахматные фигурки. «Не хочешь доиграть, Фэй?» — спросил он. «Я помню, как они были расставлены». «Нет», — ответил Фэй. Его голос, остававшийся ровным и спокойным во время стычки с Педерсоном, теперь заметно дрожал. «Думаю, с меня достаточно. Может быть, Ральф поучит тебя играть». «Я пас», — отозвался Ральф. Он искал взглядом Дорренса. Старик снова воспользовался проломом в заборе и теперь, стоя по колено в траве на обочине служебной дороги, с неизменной книжкой в руках, наблюдал, как самолет выруливает к центральному терминалу. Ральф вспомнил Эда, мчащегося по этой же дороге на стареньком Датсуне и на чем свет стоит, поносящего медлительные ворота. Впервые за прошедший год ему стало интересно, чем занимался Эд на территории аэропорта. «Чем раньше, а?» — Ральф с усилием сосредоточил внимание на Фэе. «Я сказал, что ты, должно быть, снова хорошо спишь, потому что выглядишь намного лучше, чем раньше. Зато теперь со слухом туговато». «Наверное», — согласился Ральф, пытаясь улыбнуться. «Думаю, мне стоит перекусить. Пойдешь со мной, Фэй, я угощаю». «Нет, я уже позавтракал», — ответил Фэй. «И сейчас, честно говоря, еда камнем давит на желудок. Слушай, Ральф, этот старый хрыч плакал. Ты видел?» «Да, но на твоем месте я не стал бы на этом зацикливаться», — сказал Ральф. Он направился к дороге. Широкоплечий Фэй побрел рядом с ним. Он шел, ссутулившись, не опустив голову, напоминая огромного медведя, наряженного в мужской костюм. «Парни нашего возраста могут разреветься из-за пустяка, ты же знаешь». «Возможно», — Фэй благодарно улыбнулся Ральфу. «Все равно спасибо, что остановил меня, не дал наделать глупости. Ты же знаешь, на меня иногда находит». «Жаль, что никого не оказалось рядом, когда подобное произошло между мной и Биллом», — подумал Ральф. Вслух же он произнес: «Мне было нетрудно. Это я должен благодарить тебя. Такой поступок добавит новый штрих к моему резюме, когда я решу обратиться по поводу высокооплачиваемой работы в ООН». Фэй, довольно рассмеявшись, похлопал Ральфа по плечу. «Да, генеральный секретарь, миротворец номер один. Ты без проблем получишь эту работу». «Несомненно. Пока, Фэй». Ральф уже поворачивался, когда Фэй коснулся его руки. «Ты ведь примешь участие во взлетно-посадочном турнире на следующей неделе?» Ральф не сразу понял, о чем идет речь, хотя это и составляло главную тему разговоров столяра на пенсии с того момента, как листья на деревьях стали желтеть. Фэй организовывал проведение шахматных турниров под названием «Взлетно-посадочный номер 3», начиная с 1984 года, именно тогда закончилась его настоящая жизнь. Призом служил огромный хромированный кубок с короной и скипетром. Фэй – лучший игрок среди старых кляч, в западной части города, по крайней мере, награждал сам себя этим кубком в 6 случаях из 9, и у Ральфа возникло подозрение, что 3 раза Фэй проиграл намеренно для поддержания интереса у остальных участников. Нынешней осенью Ральфа не слишком интересовали шахматы, ему и без них было над чем подумать. «Конечно», — ответил он, — «вообще-то я рассчитываю на приз». Фэй улыбнулся. «Отлично. Турнир должен был состояться в прошлый уикенд, но я надеялся, что если его отложить, то Джимми В. тоже примет участие, но он до сих пор в больнице, так что если откладывать и дальше, наступит холода, и нам придется проводить турнир в парикмахерской, как в 90-м году. «А что случилось с Джимми В.?» «Рак. Снова принялся за него», — ответил Фэй. Затем, понизив голос, добавил: «Не думаю, что на этот раз у него есть хоть малейший шанс отразить нападение». Чувство глубокого сожаления охватило Ральфа при этом известии. Они с Джимми Вандермеером знали друг друга еще в настоящей жизни. В те времена оба мотались по дорогам. Джимми торговал сладостями и поздравительными открытками, а Ральф – печатными приспособлениями и бумажной продукцией. Вдвоем они составляли отличную команду, колеся по Новой Англии, ведя поочередно машину и позволяя себе более роскошное удобство, чем было бы доступно одному. Они делились также ничем не примечательными секретами мужчин, путешествующих в одиночку. Джимми поведал Ральфу о проститутке, стащившей у него бумажник в 58-м году, и как он затем обвел вокруг пальца жену, сказав ей, что его ограбил попутчик. Много поездок, много пробитых колес, много шуток по поводу одиноких коммивояжеров и хорошеньких фермерских дочек, много бесед, затягивающихся далеко за полночь. Иногда они говорили о Боге, иногда о политике. В общем, Джимми Вандермеер был чертовски отличным парнем. А потом Ральф нашел сидячую работу в типографии, и Джимми выпал из его поля зрения. Они возобновили взаимоотношения только здесь и в некоторых других местах, принадлежащих городу Старых Кляч. Встречались в библиотеке, бассейне, задней комнате парикмахерской. Когда вскоре после похорон Кэролайн Джимми рассказал, что он вполне достойно выдержал схватку с раком легких, Ральф припомнил, каким всегда видел Джимми. Говорил ли тот о бейсболе, ловил ли рыбу, ехал ли он в машине, в уголке рта у него непременно была зажата сигарета. «Мне повезло», — сказал он себе тогда. Но, по всей видимости, счастье изменило ему. Так происходит всегда. «Печальная новость», — вздохнул Ральф. «Он уже почти 3 недели в больнице», — сообщил Фэй. «Проходит лечение радиацией, принимает уколы с ядом, по идее, убивающим рак, но на самом деле убивающим самого человека. Удивительно, что ты ничего не знал, Ральф». «Конечно, ты удивлен. А я нет. Видишь ли, бессонница, дама ревнивая, она заставляет о многом забыть. То не можешь отыскать бульонные кубики, то теряешь ощущение времени, а потом наступает очередь из старых друзей». Фэй покачал головой. «Проклятый рак! Ужасно, как он может таиться, выжидая своего хода!» Ральф кивнул, а затем, подумав о Кэролайн, спросил. «Ты случайно не знаешь номер палаты Джимми? Может быть, я проведу его?» «Случайно знаю. 315. Запомнишь?» Ральф усмехнулся. «Хотя бы на время». «Конечно, навести его, если сможешь. Они его хорошенько накачивают уколами, но пока еще он узнает людей. Клянусь, ему будет приятно повидаться с тобой. Как-то он сказал мне, что у вас есть что вспомнить». «Ты же знаешь, как это бывает», — ответил Ральф. «Парочка молодых мужиков в дороге, вот и все. Если нам приносили чек за обед, Джимми всегда предоставлял оплачивать его мне». Внезапно Ральфу захотелось расплакаться. «Паршиво, правда?» — спокойно заметил Фэй. «И не говори. Навести его, он будет рад, да и тебе полегшает. Только не забудь о шахматном турнире», — закончил Фэй и выпрямился, делая героическое усилие, чтобы выглядеть и говорить как можно бодрее. «Еще раз спасибо, что удержал меня от глупости. Знаешь, мне как-то не по себе». «Ладно, я же миротворец номер один». Ральф пошел по тропинке, ведущей к дороге, затем обернулся. «Видишь служебную дорогу? Ту, которая ведет от General Aviation к шоссе?» Он указал рукой. От терминала отъехал грузовик, на ветровом стекле полыхали ослепительные солнечные блики. Грузовик притормозил возле ворот, входя в поле действия луча фотоэлемента. Ворота стали открываться. «Конечно, вижу», — ответил Фэй. «Прошлым летом я видел, как по служебной дороге ехал Дипна. Следовательно, у него есть ключ-карточка от этих ворот. Нет никаких соображений по поводу того, как она оказалась у Эда». «Ты имеешь в виду парня из организации «Друзья жизни»? Ученый-лаборант, который провел небольшой эксперимент, избив свою жену прошлым летом?» Ральф кивнул. «Только я говорю о лете 92-го года. Он ездил на старом коричневом Датсуне». Фэй рассмеялся. Да я не отличу Датсун от Тойоты или Хонды, Ральф, но я скажу, кто в основном пользуется этой дорогой. Поставщики провизии, их пилоты, обслуживающий персонал и авиадиспетчеры. Думаю, некоторые пассажиры тоже имеют такие ключи, если они часто летают на личных самолетах. Единственные ученые, занятые здесь, работают на станции контроля воздуха. Он ученый такого профиля? Нет, химик. До недавнего времени он работал в лаборатории Хокинга. Забавлялся с белыми мышками? Ну, насколько мне известно, на аэродроме не водятся грызуны. Хотя подожди-ка, этой дорогой пользуется еще одна категория людей. Да? Кто же? Фэй указал на здание из сборных конструкций ярдах 70 от центрального авиационного терминала. Видишь то здание? Solotech. А что такое Solotech? Школа, ответил Фэй. Там люди учатся летать. Ральф возвращался по Гаррис-авеню, засунув руки в карманы и опустив голову так низко, что видел только трещины на асфальте. Мысли его снова кружились вокруг Эда Дипна и Solotech. Невозможно выяснить, является ли Solotech причиной, объяснявшей присутствие Эда на территории аэропорта в день столкновения с мистером Садовником, но совершенно неожиданно именно на сей вопрос Ральф жаждал получить ответ. Его также интересовало, где Эд живет сейчас. К тому же Ральф решил узнать, разделяет ли Джон Лейдекер его любопытство по этим двум пунктам. Ральф миновал двухэтажный, без всяких претензий, особняк Джорджа Лайфорда с одной стороны и ювелирный магазин «Скупаем золото по самой высокой цене» с другой. Его мысли были прерваны резким, захлебывающимся лаем. Подняв голову, Ральф увидел Розали, сидящую на тротуаре у входа в Строуфорд-парк. Старая собака часто дышала, слюна капала с ее высунутого языка, образуя лужицу на бетоне между лапами. Шерсть стояла дыбом, а выцветший платок, казалось, дрожал от частого дыхания. Когда Ральф взглянул на нее, собака снова тявкнула, вернее, взвизгнула. Ральф посмотрел на противоположную сторону улицы, чтобы выяснить причину лая, но не увидел ничего, кроме прачечной самообслуживания. За стеклом мелькали женские фигуры, но Ральфу не верилось, что Розали может лаять на них. Мимо прачечной вообще никто не проходил. Ральф посмотрел назад и внезапно понял, что Розали не просто сидит на тротуаре, а припадает к нему, вжимается в землю. Похоже, она была напугана до смерти. До настоящего момента Ральф никогда не задумывался, сколько общего в выражениях чувств и языке тела у собаки и человека. Они усмехаются, когда счастливы, опускают голову, испытывая стыд. Беспокойство отражается в их глазах, а напряжение выдает спина. То же самое делают и люди, и, как у людей, страх сквозит в каждом мускуле, если собака чем-то напугана. Ральф снова посмотрел на противоположную сторону, на место, привлекшее внимание Розали, и снова ничего не увидел, кроме прачечной буль-буль и пустынного тротуара. Но затем, совершенно неожиданно, вспомнил малышку Натали, хватающую серо-голубые следы, оставленные его рукой. Другим казалось, что она хватает пустоту. Всегда кажется, что дети ловят ручонками пустоту, но Ральф-то знал. Он видел. Розали панически завизжала, ее визг напомнил Ральфу скрип заржавевших дверных петель. До настоящего момента это случалось само по себе, но, может быть, мне удастся вызвать его приход. Возможно, я смогу заставить себя увидеть что? Ауры. Конечно же, их. И то, что он, раз, два, три, четыре, видит Розали. Ральф уже догадывался. Что-то лопнуло в квартире. Что это такое? Но он хотел удостовериться вполне. Вопрос заключался лишь в том, как это сделать. Вообще, как человек видит? Он смотрит. Ральф посмотрел на Розали. Посмотрел очень внимательно, пытаясь увидеть все, что возможно. Выцветший платок, служивший ошейником, пыльную, торчащую клочьями шерсть, серые разводы на вытянутой морде. Собака, казалось, почувствовала его взгляд и, повернув голову, глянула на него и тяжко взвизгнула. А в это время Ральф почувствовал, как что-то перевернулось у него в голове, словно завелся стартер машины. Промелькнуло быстрое, но отчетливое ощущение легкости, а затем в день влилась яркость. Он отыскал обратную дорогу в этот более красочный, оживленный и глубокий мир. Он увидел мрачную мембрану, по виду напоминающую протухший яичный белок, вплывшую в существование вокруг Розали, увидел темную, почти черную веревочку, тянущуюся вверх, однако основанием веревочки служил не череп, как у людей. Именно так Ральф увидел эту связующую нить, находясь в состоянии, когда веревочка Розали шла вверх от ее морды. «Теперь тебе известно наиболее существенное различие между собакой и человеком», — подумал он. «Их души находятся в разных местах.